Секретные дневники Улисса Мура. Книга первая. Улисс Мур. Ключи от времени. Вниманию читателя. История, рассказанная в этой книге, поистине невероятна, и мы сами очень хотим узнать, чем же она закончится. Все началось с вот этого электронного письма, который наш сотрудник прислал из графства Корнуолл. Ну, а дальше судите сами. Редакция Ripple Classic. Привет всем. Пишу вам из замка на скале, отель в графстве Корнуолл, и мне не терпится поставить вас в известность о некоторых необычных событиях, какие произошли тут со мной. После того, как вы рассказали мне про рукопись, которая вас заинтересовала, я немедленно отправился в Англию. Единственное, что мне было известно, это имя автора и местечко, где он живет, Килморская бухта в Корнуолле. Прибыв в Лондон, я взял на прокат машину, но мое путешествие завершилось очень быстро. В Зеноре, где я и нахожусь сейчас, потому что никакой Килморской бухты на карте я не нашел. Я позвонил по номеру, что вы оставили. Мне ответил очень приятный женский голос. Моя собеседница поинтересовалась, в какой гостинице я остановился, и предложила встретиться на следующее утро у стойки регистрации. Однако на другой день вместо любезной англичанки меня ожидали баул. Да-да, я правильно выразился. Старинный баул, небольшой дорожный деревянный сундук с выпуклой крышкой и короткое сопроводительное письмо, которое специально переписываю для вас. «Любезный господин, вот материал, который Улисс Мур просил передать вам. Если понравится и захотите опубликовать его, просим вас только об одном, чтобы имя Улисса Мура напечатали на обложке крупными буквами и чтобы порядок рукописей не изменялся. С наилучшими пожеланиями. Остров Калипсо. Хорошие книги, спасенные от моря». В бауле оказалась груда фотографий, рисунков, открыток и тетрадей с черными потрепанными обложками, пронумерованных и исписанных мелким ровным почерком, но на совершенно непонятном языке. Поначалу я решил, что это какая-то шутка, потом стал рассматривать рисунки, географические карты, фотографии и понял, что все это — часть какой-то необыкновенной истории, истории, которую автор по каким-то пока еще непонятным мне причинам решил защитить особым кодом. Нетрудно представить, что любопытство мое разгорелось, и поскольку у меня уже были заказаны постель и завтрак на всю неделю, я принялся ломать голову, как перевести содержание этих тетрадей. Как вы видите дальше, полагаю, мне удалось расшифровать первую тетрадь. Сергей. Постскриптум. Посылаю во вложении фотографию замка на скале, баула, а также карту. Только так вы поймете, что найти Килморскую бухту — задача невыполнимая. Ее нигде нет. Тетрадь первая.